Оно растет на чистом зле, а зла здесь хватает. Естественный принцип фотосинтеза. А как развеять это неестественным путем, я пока не изобрел. Этот сок ядовитый, уточнил Гларфиндел, тщательно стирая едкие оранжевые капельки в опасной близости от раны на предплечье спасенного узника. Наверное, нет. Тинька задумчиво поглядел на свои перемазанные соком ладони, лизнул и сплюнул. А может и да, тут исследовать надо. Как-нибудь в другой раз. Гларфиндел закончил бинтовать и помог Майтима подняться со скамьи. Надо уходить отсюда, пока Марингота нас не прознал, и пока этот терновник не заполонил всю комнату. Тинька согласно кивнула и начал было доставать из своего прибора безотказное водяное зеркальце, но Майтима его остановил. Нет, сперва мы наведаемся в соседнюю камеру и посмотрим, кого туда отволокли. Если это пленник, то нельзя оставлять его там. Добираться до заросших терновником стен было непосильной задачей, поэтому в соседнюю камеру они отправились по старинке. Через дверь. Камеры запирались снаружи на засов, а Тинька умел плавить простой металл взглядом, поэтому друзьям не составило труда как покинуть свою, так и попасть в соседнюю. Гларфиндел, выходивший последним, попытался захлопнуть дверь за собой, но жесткие побеги терновника успели прорасти в коридор, и дверь больше не закрывалась. В соседней камере не было ни лавок, ни цепей. Только у дальней стены тихо всхлипывал одинокий эльф, сжавшийся в комочек. Черные волосы падали на склоненное к коленям лицо. Услышав звук открываемой двери, эльф испуганно вскинул голову, да так и застыл, разглядывая вошедших, а потом неверяще выдохнул. «Лорд Лаурфинде!» Гларфиндел всмотрелся в его лицо и не менее изумленно воскликнул. «Принц Майглин! О, и тут у тебя знакомые!» Фыркнул Тинька. «Интересненько это получается». Принц Майглин поднялся на ноги, вжимаясь спиной в стену. «Что все это значит?» Спросил он. «Откуда вы здесь, лорд Лаурфинде? Или вы продались врагу, и по вашей милости я попал сюда? Кто бы говорил?» Возмутился Гларфиндел. «Ага», продолжал веселиться Тинька. «Все мы тут продались врагу. Майтима, вон, например, за новую руку и веснушки. А Гларфиндел у нас такой высокоморальный, что ему пришлось дать врагу взятку в виде косы, иначе в темные не принимали. А ты, — усмехнулся Майтима, — меня еще Саурон упрашивал, помнишь, выдающиеся ученые везде нужны, и где тот Саурон теперь, а это уже другой разговор». Выкрутился Тинька. «Ну что, спасаем Майглина, я бы его здесь оставил», — совсем невысокоморально проворчал Гларфиндел, явно вспомнив что-то личное. «Спасем, а там разберемся», — решил Майтима, не желая бросать собрата по несчастью на произвол судьбы. «В конце концов, он мой племянник, пусть я даже в своем измерении видел его от силы пару раз». Майглин уставился куда-то за спины потенциальных спасителей и вжался в стену еще больше. Друзья оглянулись и увидели, как через распахнутую дверь по потолку в камеру заползает стремительно растущий побег, черный и колючий. «Интересненько это получилось», — оценил Тинька, глядя, как за одним побегом понемногу вползают другие. Кажется, ход эксперимента немножко вышел из-под контроля. И Майтима понял, хуже заверений Веда, что у него все под контролем, может быть только задумчивое предположение, что нечто из-под контроля вышло. Оно вселяло поистине первобытный ужас. Бывший лорд Химринга сцапал ничего не понимающего племянника за шиворот и велел: «Убираемся отсюда, немедленно». Тинька не заставил себя долго упрашивать, и вскоре все они, спасатели и спасенные, никого на этот раз не забыв и не потеряв, оказались посреди холла крепости на Амон-Рэп, где по-прежнему толпились все провожавшие. «Наконец-то!» — воскликнул Майтима без веснушек. «Почему вы так долго, мамочка? Где я?» — вырвалась у Майглина. «Твоя мамочка», — рявкнул Гларфиндел, — «погибла не для того, чтобы ты предал весь наш город. Я не предавал». «Да, а куда в таком случае идет многотысячное Морготово войско?» «Нет, я тут ни при чем, не смей врать, я все про тебя знаю». Майглин закрыл голову руками и тихо всхлипнул. «Я не хотел, вы себе не представляете, я не смог». «Кто это?» — удивились близнецы Амбаруссар. «Это ваш племянник», — просветил Тинька. «Да в нашем роду испокон веку не было предателей», — возмутился Майтима без веснушек. «Теперь есть. Интересненько это получилось». Эльф изучил племянника, мрачно хлюпающего носом, и неприязненно проворчал что-то о дурной синдарско-ваниарской наследственности. Леголас и Гларфиндел покосились на него с возмущением. Макалаурей обратил внимание на другого Майтима, спасенного, который как вывалился из водяного зеркала, так и сидел в стороне, почти с умилением слушая окружающий скандал. Министрель присел рядом. «Как ты, «Плохо выглядишь, тебе нужно в лазарет». Внимание переключилось с предателя на главного пострадавшего. «Точно», — подтвердил местный Майтима. «И поскорее». «Да-да», — вмешался Глорфиндел. «Мы бинтовали наскоро и кое-как. Раны свежие», — уточнил Макалауре. Глорфиндел кивнул, понаблюдал, как ожесточаются взгляды присутствующих, и поспешил уточнить. «Это не то, что вы подумали. Тинька неудачно соковами почаровал. Как раз очень даже удачно», — не согласился колдун. «Цель достигнута, объект свободен. А что у Марингота весь замок уже, поди, зарос? Так вы ж его все равно не любите. Спишем естественную погрешность на стратегический план. Как это, зарос?» — ахнул Леголас. «Майтима, к спасенному с обеих сторон подсели амбаруссар. Тебе очень больно? Скажи хоть слово», — взмолился Макалауре. Майтима окинул столпившихся вокруг родичей и друзей совершенно счастливым взглядом и безмятежно спросил. «Тинька, а у тебя еще бутербродов не осталось?» Сутки и 4 минуты спустя, на другой день, сразу после обеда, в крепости состоялся военный совет. Присутствовали лорды Амон и Рэп, и гости из иного измерения. Макалауре немного опоздал, потому что снова пропадал в саду, наблюдая за сильмариловым деревом. Сияющие побеги заметно разрослись, доползли до верха кольев и даже свешивались вниз молоденькой кучерявой ботвой. Листьев уже было видимо-невидимо, а кое-где распускались нежные маленькие цветочки. Еще в сторонке сидел принц Маэглин. Он не был пленником, но ни у кого язык не поворачивался назвать его гостем. Оправившись от потрясений, Маэглин порывался рассказывать окружающим об ужасах ангбанских застенков, коварстве врага и чудовищных лишениях, в которых просто невозможно было остаться верным королю и своему городу. Но публика попалась неблагодарная, особенно трудно было впечатлить обоих Майтима. Поняв это, Майглин окончательно поник и ушел в себя, назло всем черствым и равнодушным. Итак, хором начали оба Майтима, переглянулись, после чего гость уступил право слова хозяину. «Армия Марингота движется на Гондолин. Что будем делать? Надо пойти в Гондолин и всех предупредить», — горячо воскликнул Леголас. «Пусть уходит из города. Мы так уже в Дариат сходили», — скептически напомнил Гимли. «И в Эгларест, и особенно на Амон и Рэп. Король Турукана не уйдет», — вздохнул Глорфиндел. «Он может отослать всех, но сам останется. Что до меня, я не намерен быть в стороне. Никого не прошу следовать за мною, ибо понимаю, что ваше положение на Амон и Рэп немногим лучше, чем в Гондолине. За кого ты нас принимаешь?» Рассердился Майтима без веснушек. «Каким бы ни было наше положение, мы не оставим родичей в беде. Пусть эти родичи, балроговы затворники, воспитавшие предателя». Он сурово глянул на Майглина. «Не в традициях настоящих Налдар сидеть сложа руки», — прибавил Майтима с веснушками. «Мы придем на помощь Гондолину, и это даже не обсуждается. Да чего интересненько будет», — с предвкушением протянул Тинька. «Я как раз смогу испытать установку по излучению звуковых регулирующих волн. Ну, мою лютню. Только надо смонтировать новые аналоги усилителя и оптического прицела, иначе степень частоты потока не будет зависеть от...» Он забормотал что-то совсем уж неразборчивое, а потом достал свою верную записную книжку и окончательно пропал для общества. «Значит, решено», — подытожил Майтима с веснушками. «Сегодня же я, Тинька, Глорфиндел и Леголас с Гимли переместимся в Гондолин, расскажем о положении дела и изложим наши планы. А тем временем я соберу войско», — кивнул Майтима без веснушек. «К сожалению, мы сейчас не так сильны, как 300 лет назад, но нас рано списывать со счетов. Я бы еще договорился с Кирданом», — вставил Глорфиндел. «Помните, он обещал нам помощь». «Это вам он обещал», — буркнул местный Майтима. «А нам после Дариата ничего не светит. Помощь требуется не вам, а моему Гондолину. Если все спланировать толково, то Кирдан не откажется». «Пошлите в Эгларест нас с Гимли», — воскликнул Леголас. «Мы все объясним и уговорим Кирдана помочь. Синдар и гномы – самые никудышные дипломаты», — проворчал Майтима без веснушек. «Кто бы говорил о дипломатии», — одернул его двойник. «Балрак, неужели я тоже когда-то был идиотом, уверенным, что все народы, кроме настоящих Налдар, ни на что не годятся? Ты и сейчас такой же», — утешил Тинька, поднимая голову от записей. «Не будем терять время зря», — поспешил сказать Глорфиндел. «Приступим к делу, дабы поскорее низвергнуть тьму», — и выразительно зевнул, подкрепляя сказанное. «Погодите», — негромко позвал Макалауре, видя, что все собираются расходиться. «Остался один неразрешенный вопрос», — он выразительно кивнул на Майглина, — «о котором все уже успели позабыть. У нас в Гондолине, Взгляд Гларфиндела опять ожесточился, для подобных вопросов предусмотрена специальная скала с бездонной пропастью внизу. «Вы казните его?» – переспросил Леголас. «По-твоему, следует наградить?» «По-моему», – нахмурился Леголас, – «надо устроить суд». «Мы этим и занимаемся», – пояснил Гларфиндел. «И я не представляю иной кары за подобное предательство». Маеглин, до сих пор молчавший и глядевший в пол, вскинул голову. «То есть вы спасали меня только для того, чтобы убить самим? Хорошенькое милосердие». «А о милосердии в твоем отношении никто не говорит», — проворчал Гларфиндел. «Из-за тебя погибло больше половины жителей Гондолина». «Неа», — вдруг вмешался Тинька. «Это в твоем прошлом было. Здесь и есть мое прошлое». Колдун задумчиво покачал головой. «Тут видишь, как интересненько устроено. От ключевых перемен естественного хода событий меняется ход истории. И получается уже не твое прошлое, которое окончится твоим будущим, а новая ветвь измерения, будущее которой пойдет другим путем. То есть мы сейчас не в прошлом, а в ином измерении», уточнил немного сбитый с толку Гларфиндел. «В какой-то момент это, конечно, было прошлое», почесал в затылке Тинька. «Но потом оно потихоньку стало другим измерением. Хотя это легко проверить. Если у тебя в голове внезапно начнут появляться новые воспоминания 10-тысячелетней давности, то моя теория неверна. Вот, например, ты помнишь, чего тебе говорил Эктилион, когда ты увидел себя самого, исчезающего в водяном зеркале, и схватился за меч? Не было такого», уверенно сказал Гларфиндел. «И какие перемены ты считаешь ключевыми?» «Так нам же все волшебница Виллина рассказала. Ну, вроде там подарить дверь, спасти детей, вырастить куст». Леголас с Гимли тоже наследили. «Тут никакая реальность не выдержит, сразу расслоится». Легендарный герой вздохнул, понимая свою несостоятельность в тонкостях теории просвещенной науки. «Ты хочешь сказать, что в этом измерении последствия предательства Майглина не столь тяжелы, как их помню я, но все же от этого он не перестает быть предателем?» «Да», — вздохнул Тинька, — «это проблема. Быть может, он раскается», — тихо проговорил Макалауре. «Тем более, скалы у нас все равно нет», — добавил колдун. «Ненавижу скалы», — высказался местный Майтима. «Меч, на мой взгляд, куда быстрее и проще». Амбаруссар переглянулись и предложили: «А если отправить его в изгнание?» «Куда?» — фыркнул местный Майтима. «Раньше можно хоть было на Амон и Рэп сослать, а теперь место занято. Здесь мы, да и не усидит он в изгнании, знаю я нашу налдорскую породу. А давайте отправим его в Иглорест», — внес предложение Майтима с веснушками. «Пусть познакомится с двоюродным братом. У Ириниона замечательный талант вразумления и тяжелая рука». Мысль неожиданно пришлась всем по душе, кроме Майглина, но его никто не спрашивал, и на том порешили. После военного совета крепость ожила и зашевелилась, но это была уже не беспорядочная суматоха, где никто не может понять, что происходит, а организованная, когда всякий бежит куда-нибудь с персональным поручением. Перетряхивалась амуниция, заготавливались продовольствие и фураж, воины пересчитывали друг друга, а оба Майтима всем этим руководили, став основными источниками поручений. В результате их кипучей деятельности без задания не остался даже единорог Вася. Гларфиндел, Гимли и Леголас тоже успели попасть под раздачу поручений, недовыполнить пару-тройку, попасться под горячую руку и схлопотать выговор за неверное толкование планов командования. «По-моему, раздвоившийся Майтима – это слишком», – с чувством заявил принц Лихолесья. «Он и один умеет всех кругом построить, а когда они принимаются за это вдвоем, могло быть и хуже», – философски отметил Гларфиндел. «Например, представь, если бы раздвоился Тинька». Леголас представил и мысленно содрогнулся. Примечание к части. Автор добрался до нормального инета и делится всем, чего успел нарисовать. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextuser Zara 4K 94 Album 512 722 VF 1 423 389 PAGI 2 Канаи Сильмариловое дерево. Рисовалось давно, еще во время написания первых частей. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextuser Zara 4K 94 Album 512 722 VF 1 423 390 PAGI 2 Разборки Майтима с племянником. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextusers Zara 4K 94 Album 512722 VF 1423391 PAGI 2 и HTTPS фотки Яндекс.ру Nextusers Zara 4K 94 Album 512722 VF 1423391 PAGI 2 Малышня. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextusers Zara 4K 94 Album 512722 VF 1423393 PAGI 2. Исторический момент с оковами и бутербродами. Автор чувствует в себе силы еще чего-нибудь нарисовать и будет рад подкинутым от любимых читателей идеям. Только большая просьба. Не предлагайте сложные многофигурные композиции, то есть больше 3-4 персон. Автор до сих пор честно пытается осилить полукруг судеб к части про чертоги безмолвия для Ева 69, но бракует уже второй вариант, не ощущая в себе таланта баталиста. О растениеводстве и темных подземельях, часть 10. Над Гондолином медленно, но неумолимо сгущались темные тучи. Особенно впечатляющий вид на них открывался с балкона самой высокой башни дворца короля Турукана. «Не нравится мне все это», — мрачно проговорил Майтима, глядя, как темные клочья тумана ползут из-за горных пик, словно наматываясь на башенный шпиль. «Что?» Тинька отложил маленький ручной лобзик и тоже посмотрел наверх. «Да, интересненькие тучи. Во вратах похожие были. Не настолько явные и густые», — вздохнул бывший лорд Химринга и в который раз изучил занятия друга. «Хорошо, что мы не во вратах тех времен и что кана нет рядом. За подобное обращение с музыкальным инструментом он бы тебя убил. А чего я такого делаю?» Пожал плечами колдун и опять весело заскрежетал лобзиком, не прекращая болтать. «Ну, отпилил у лютни бок и половину дна, так ведь надо же усилитель вмонтировать. Без усилителя длина волны слабая получится». Пара этажей ниже у раскрытого окна переговаривались между собой недремлющий Глорфиндел и его гондолинский двойник. Когда все споры и подозрения улеглись, а объяснения были выслушаны на общем совете лордов, эти двое наконец-то сумели нормально познакомиться и даже проникнуться друг к другу небывалым уважением. «Вы полагаете, образ бабочки недостаточно раскрыт в ваниарской поэзии ранней эпохи древ?» – доносилось снизу. «Да, вы вполне верно истолковали мои слова. Крылья бабочки, пронзающие небосвод, замечательно передал в своей балладе один из придворных менестрелей короля Иллиронда примерно во второй половине эпохи колец. Благодарю вас за рекомендацию. Когда доживу, непременно послушаю. А прельщают ли вас ваши собственные произведения, созданные ныне? Как вам сказать, в них определенно есть особая гармония, но некоторые сентенции претерпели изменения с течением столетий». Майтима передернул плечами и отвернулся от балконного парапета. «Тинька, они там точно не рехнулись, сам же говорил. Встреча с двойником – огромное потрясение». Колдун фыркнул. «У тебя просто в голове не укладывается, что некоторые личности пребывают с собой в ладу и уважают свое эго настолько, что обращаются к нему на «вы», а не дают в глаз при первой же встрече. Но как можно в такой момент обсуждать поэзию? А откуда ты знаешь, о чем наш Глорфиндел обычно думает наедине с собой? Может, он по жизни одной рукой Балрога рубит, а другой баллады строчит? Теперь вот есть, с кем про это вслух поговорить». Майтима не нашелся, что ответить на сие дикое заявление. Тинька тем временем закончил первый этап надругательств над лютней и перешел ко второму. Принялся запихивать в образовавшуюся дыру очередную малопонятную мешанину проводов, лампочек и пластинок. Мешанина периодически искрила, разок даже задымился гриф, но колдун спокойно потушил его двумя наслюнявленными пальцами. Еще немного понаблюдав за этим, бывший лорд Химринга понял, что даже его далекая от музыки, но все же не чуждая прекрасного эльфийская сущность протестует против такого произвола. «Почему бы тебе не собрать твой обычный регулятор? Во вратах ты за ночь управился, а с этой лютней возишься уже несколько дней». «Тот маломощный был», — отмахнулся изобретатель, совершенно не понимая терзаний друга. «А здесь вон, какие стены и ворота, и скалы кругом. Орки за ними прятаться будут от луча, а от регулирующего эха не спрячутся. Вот я еще сконструирую стереосистему конвульсивных частот, штуки 3, и прилажу все на разные ворота, чтобы транслировать локальный звук во множественные точки. Эх, Фионара бы сюда, на худой конец, курва. Тут все сплошь неучи, а мне ассистент нужен». Тинька сокрушенно сдул со лба прядь непослушных волос. «Хоть бы какой, даже не обязательно, чтобы он все понимал, лишь бы не портил и отличал косинус от интеграла. Слушай, Майтима, а давай-ка ты, тут несложно, а делу, польза. Вот ни в жизнь не поверю, что Фионара тебя только архитектуре научил. Майтима невольно шарахнулся. Мы же договорились, что я тоже неуч. Да, но какие у тебя способности, какой потенциал? Нет у меня способностей, и я с первого дня знакомства терпеть не могу твою балроговую науку. А хочешь, чтобы тебе люд не пилили, нанимай орка. Да не надо мне уже ничего пилить, только вот здесь подержать, там посчитать. Разве орки знают высшую математику? Майтима невесело фыркнул, припомнив свое последнее общение с орками. Как-то не довелось спрашивать, почему бы тебе не обратиться к Гларфиндилу и его самоуважаемому эго? У Трандуила вы вроде вместе что-то делали. Тинька покачал головой и затолкал особо выпирающий комок проводов поглубже в лютню. Он не тянет, даже вдвоем. Ему 10 раз объяснишь, и все равно не поймет. Я тоже не понимаю, а ты схватываешь самую суть, как твоя кузина Артанис. Может, она тебе сгодится? Схватился за соломинку Майтима. Она ведь в другом измерении, напомнил Тинька. А пока я буду туда-сюда ходить, вы здесь чего-нибудь наворотите в историческом смысле? У этого измерения опять поменяются световые координаты, и я не смогу вас отыскать. Я про здешнюю Артанис, перебил Майтима, и тут его осенило. Послушай, а Тилпи тебе подойдет, а он тут еще живой? Приятно удивился Тинька. Вполне, только я не знаю, где его искать. Но не беда, сейчас спустимся, спросим у кузена Турукана. Только когда пойдем, лютню здесь оставь, иначе все встречные министрели будут падать в обморок или хвататься за мечи. 57 часов спустя, кузен Турукана не знал точно о местонахождении племянника, но зато был уверен, что знает Кирдан. Тинька отправился на побережье, заверив всех, что ненадолго, и, разумеется, пропал на двое суток. Он вернулся утром третьего дня, с первыми лучами рассвета, а вместе с ним, Гимли, Леголас и необычайно задумчивый Тилпи. На плечах и даже на голове внука Фионара сидели с полдюжины склизких буроватых комочков и одновременно таращили влажно поблескивающие голубые глаза. Путешественники объявились на пороге королевского дворца, и Майтима, вместе с королем и несколькими лордами, вышедшие их встретить, отметил, что неведомые зверушки – точные копии кошки Турукана из его родного измерения. Питомец кузена получился из кинжала, которым Турукана безуспешно пытался устрашить Тиньку, творящего очередное интересненькое. Мы с Тилпи повстречались в его оружейной, не стал отпираться колдун от содеянного. Нервный он какой-то, Майтима, весь в тебя. Но мечи у него не такие интересненькие, как твой, и замечательно синтезируются. Правда, во время синтеза случилась одна модификация, и теперь мы не знаем, как этих тварей отлепить, раздраженно закончил Тилпи, напоказ дернув за одного из пассажиров на плече. Комочек слизи зачмокал, но не поддался. Иногда они сваливаются сами и ползут поесть, известил Тинька. Наверное, они избрали Тилпи тотемным древом, или центром колонии. В любом случае, это повод поизучать. Но сперва, мы, конечно, спасем Гондолин. Нельзя начинать нового эксперимента, не завершив предыдущий. Меня беспокоит, что этот твой человек называет спасение города экспериментом, вполголоса поделился с Майтима король Турукана. Все в порядке, тоном знатока успокоил тот. Главное, чтобы просто эксперимент не стал особо интересненьким. А вы, значит, второй Майтима, уточнил Тилпи, с любопытством рассматривая упомянутого. Комочки слизи тоже выпучились на нового знакомого, и под немигающим взглядом дюжины голубых глаз бывший лорд Химринга почувствовал себя неуютно. «А что, не похож?» — хохотнул Тинька. «Да нет», — задумчиво протянул племянник, — «скорее, похож даже больше, чем тот Майтима, которого я знал последние 200 лет». Поприветствовав всех, изобретатели тут же поспешили на дворцовую башню продолжать издевательство над лютней, а Гимли с Леголасом остались на королевский завтрак в узком кругу, где поделились всеми новостями из Эглареста. Эти новости главным образом касались подготовки войск Кирдана к предстоящему сражению и эпохальной встрече Майглина и Риньона, которые, насколько помнил Майтима, не были знакомы ни в одном из известных ему измерений. Юный Риньон очень ответственно отнесся к делу перевоспитания родича, но Майглина этим было не пронять, и на все попытки завязать просветительскую беседу он лишь вяло огрызался, что не сопляку кузену учить его жизни, и вообще, когда тот еще под маменькиной юбкой сидел, они с его отцом уже орков рубили в больших сражениях. Риньон не отставал, и на второй день двоюродные братья бурно разругались, а на третий – подрались. На четвертый день их видели распивающими невесть откуда взятый кофе. Причем пил больше Майглин, попутно доказывая младшему, что все бабы – изуверки похуже Моргота, а уж если угораздит влюбиться в принцессу, то вовсе пиши пропало, непременно кончишь скалой. Ринья на это заверял, что в Эгларесте скал нет, только утес над морем, но насмерть там не разобьешься, высоты не хватит и вода внизу. «Тогда я пойду и утоплюсь сгоря», — сказал Майглин, у которого под действием кофе внезапно проснулась тщетно разыскиваемая кузеном совесть. «Никто меня не любит и не понимает, и короля я предал, а принцессу и видеть не хочу, и забыть не могу, дуру горделивую». Эринион не хотел отпускать брата на погибель и попытался отговорить. А пока они спорили, к кофе подобрались шкодливые правнуки Тингала. Когда занятые великими проблемами старшие спохватились, было поздно. Кофейник опустел наполовину. Эринион, которому Кирдан еще раньше поручил присматривать за близнецами, пришел в ужас и пожелал утопиться первым. Тогда уже Майглину пришлось испробовать себя на ниве утешения. В итоге кузены окончательно спелись, постановили, что нечего топиться из-за баб и детей, а ошибки надо исправлять, и с тех пор всюду появлялись вместе, помогая Кирдану готовиться к войне. А наименее пострадавшими в этой истории оказались близнецы, на которых кофе никак не подействовал. «А я говорил, что они не эльфы», — высказался Майтима. «Выходит, Майглин считает мою любимую единственную дочь горделивой дурой», — нахмурился Турукана. «Мой король, не будьте строги к словам безнадежно влюбленного», — мягко посоветовал Лаурфинде. «Я не согласен с вашим суждением», — тут же вмешался Гларфиндил. «Вы слишком молоды, чтобы представлять себе истинную силу безнадежной любви, из-за чего же наши с вами взгляды на любовь столь изменились?» «Увы», — вздохнул Гларфиндил. «Именно пример Майглина стал тому причиной. Хотя, как помните и вы, одна телерийская баллада имеет схожий сюжет и весьма удачные смысловые аллегории». «О, это надолго», — проворчал Майтима. «Гимли, Леголас, что там со временем прибытия войск Кирдана? Они обещали высадиться в заливе Дрингист и прийти на помощь со стороны земель Митрима», — сообщил Гимли. «Мы с Тинькой послали весточку тамошним гномам, которые еще скрываются в горах, и те согласились провести войско по тайным перевалам. Недели через три они будут здесь», — добавил Леголас. «К тому времени подтянется и войско Самон и Рэп». «Три недели у нас есть», — сказал Турукана. «Пусть местонахождение Гондолина известно врагу, но подступы к городу окружены чарами, через которые оркам будет непросто пробиться». В этот момент раздался нервный стук в дверь, и в трапезный зал, не дожидаясь приглашения войти, ворвался встревоженный страж. «Мой король, вблизи ворот был схвачен гонец с посланием от Маринготта. 29,5 минут спустя гонца не хотели водить по городу, даже с завязанными глазами, поэтому аудиенция состоялась в сторожке часовых. Помимо короля с иномирским кузеном, послушать гонца собрались Гимли и Леголас, Эктилион, оба Гларфиндила, и даже Тенька, ради такого случая спустившийся с башни. На плече колдуна дремал один из комочков бурой слизи, на время сменивший тотемное древо. Гонец был черный, злобный и лохматый, а при виде Майтима заметно оживился и выпятил клыки. «Слушайте волю владыки», — объявил он. «Несметная армия Ангбанда вот-вот будет здесь, и через три дня от вашего города не останется и камешка. Мы убьем всех до единого, а остальное сожжем дотла. Ваша участь будет ужасна, смерть бесславна, а память стерта во веки веков». Повисла драматическая пауза. «И все», — удивился Тенька. «Я-то думал, он интересненькое сказать пришел». Комочек слизи на его плече разочарованно мурлыкнул. Король Турукана расправил плечи. «Если ты рассчитывал запугать нас, вестник Маринготта, то напрасно сотрясал воздух». А Майтима добавил пару слов на черном наречии, от которых гонец слегка попятился. «Я лишь хотел напомнить, что падение Гондолина неотвратимо», — проскрежетал он. «Но мой владыка велел передать, что если ты, король, выдашь нам рыжего Маэдроса, у которого две руки вместо одной, то, возможно, Гондолин будет спасен». «Ну, ничего ж себе, ты им нужен», — с воодушевлением сообщил Тенька другу. «Интересненько, а если тебе третью руку приладить, спрос еще больше возрастет? Если Маринготта поклянется не учить меня достоверному искажению и не делать своим ассистентом, то я еще подумаю», — ухмыльнулся Майтима в ответ. Королю Турукана было не до веселья. «Я отрежу твой язык, Гонец, если он еще раз повернется предлагать подобное, настоящие Налдар своих не выдают. Майтима одобрительно хмыкнул. А Гондолин, вы сломаете ваши железные зубы, посулил Эктилион. Мой владыка предвидел такой ответ, осклабился гонец. И поэтому вот тебе, король, другое условие. Если тот, по чьей воле весь Ангбант от подвалов до крыши зарос черной колючей дрянью, расскажет, как от нее избавиться, то наши войска тотчас же уйдут во свояси и не тронут города. Какой еще колючей дрянью? Изумился Турукана. Я тебе потом расскажу, вздохнул кузен. В теньке проснулся научный интерес. А вы полоть пробовали? Да, злобно зыркнул в его сторону гонец, заподозрив виноватого. Жечь, давить, топтать и травить чарами. Только выше все растет, и если вам не жаль Гондолина. А какими чарами? Перебил изобретатель. Косинус по вектору применяли? Вот, к примеру. Тинька негромко одернул разошедшегося колдуна Гларфиндил. Неужели ты и впрямь собрался им помогать? Только изучить. Немножко. Интересненько же. Материала на целую диссертацию. Нет, отрезал Майтима. Помощи от нас враг не дождется. Зарос и по делам. Я все равно не знаю, как эту штуку нейтрализовать, сокрушенно развел руками Тинька. Да еще в такой благодатной для роста среде. Исследования нужны. А пока пусть ваш владыка злится поменьше, что ли. Тут на колдуна яростно зашикали и посулили выставить вон. 25 минут и 23 секунды спустя, после того как спровадили гонца, во дворце состоялся экстренный военный совет. «Дела обстоят хуже, чем мы думали», — произнес король Турукана. «Вместо 3 недель у нас есть всего 3 дня, а после начнется осада города, и нам нужно будет продержаться до прибытия помощи. Женщин и детей лучше сразу вывести тайными тропами», — сказал Гларфиндил. Чтобы в худшем случае они не отступали в попыхах, преследуемые врагом. А я полагаю, для начала достаточно укрыть их в цитадели, не согласился Лаурфинде. Вывести всегда успеем. Ах, поверьте, мой дорогой друг, я знаю, что говорю. Пусть мои слова и не подтверждены пока ни одним из великих министрелей. Нужно побольше внимания уделить укреплению стен, вставил Гимли. А то получится, как в Дриате. Хотя, здешние стены получше будут. Ага. Кивнул Тинька. «Стены надо укрепить, особенно ворота. Ведь мы за 3 дня с нашим импульсно-волновым регулятором не управимся. Да и установка стереосистемы конвульсивных частот тоже долго делается. А вот это скверно», — нахмурился Майтима, единственный из всех понявший, о чем идет речь. «Вы не можете побыстрее? Да мы и так программу экспериментов 6 урезали. Пусть дела и хуже, чем мы думали», — сказал Эктилион. «Но стены наши крепкие и воины смелы. Мы давно готовились к войне, в городе есть запас воды и продовольствия. Мы продержимся до прихода помощи. Лишь наши чары оказались слабы», — боязливо проворчал один из лордов, довольно полноватый для эльфа. «Конечно, нам далеко до Синдар с их легендарным умением запутывать любые тропы». И тут весь совет синхронно покосился на Леголаса. Тот поежился под вопрошающими взглядами. «Я тоже слышал об этих легендарных чарах, но мне они неизвестны». Гларфиндил внимательно посмотрел Синдарскому принцу в глаза, из-за чего тот почему-то густо покраснел, и пожал плечами. «Что ж, мы не вправе требовать от юноши то, чего он не знает. Будем справляться своими силами». «Не вправе?» — вдруг возмутился Гимли. «Как с меня, так стребовали ручку от врат». «Вообще-то да», — кивнул Тинька. «Нечестно получается». «Ладно, Леголас, ты раньше врал, когда необходимости не было. А сейчас-то чего?» Леголас покраснел еще гуще. «Так вы все знали, что я не говорю правды?» «Догадывались», — деликатно ответил Гларфиндил. «Конечно, знали. Тинька был далек от деликатности. А сейчас тебе жуть как стыдно, но ты все равно не говоришь. Но я не могу». Леголас опустил голову, пряча взгляд. «Это же секрет всего народа. У меня тоже был секрет», — напомнил Гимли. «И кто мне доказывал 3-го дня, что не время жалеть секреты для друзей?» Еще волшебницу Виллину вспоминал, но я поклялся отцу, что не применю этих знаний ни для чего, кроме спасения себя или своего дома. «Отклят все беды мироздания», — высказался Майтима. Турукана надолго задумался, наморщив лоб. «А если я признаю тебя, принц неведомого мне Лихолесья, лордом Гондолина, город станет и твоим домом тоже. Пожалуй, это выход», — просиял Леголас, которому и впрямь было очень стыдно утаивать жизненно важные секреты в такой трудный для всех час. «Я помогу вам и не нарушу клятву». Только он замялся на миг, а потом выпалил. «Гимли тоже немало сделал для спасения этого города, поэтому я не соглашусь носить такой почетный титул единолично. Пусть мой друг разделит его со мной. Синда и гном, делящие на двоих титул лорда Гондолина, изумился король. Такого у нас прежде не случалось, но и подобная опасность прежде не нависала над нами, тихо напомнил Лаурфинде. Я не намерен отступать от своего слова, провозгласил Турукана. Будь по-твоему, принц Леголас, лорд Гондолина, а ты, он повернулся к Тиньке, хотел бы титул за спасение города, неа, отказался Тинька. Если моя дорогая Абда узнает, что я подцепил титул на стороне, разгневается, хуже, расстроится, и что с того, удивился Турукана. Отказываться от моего подарка, поверь мне, братишка, хмыкнул Майтима, эту леди лучше не расстраивать. Саурон, вот, попытался и до сих пор в Виварии сидит, я ваш Гондолин за просто так спасу, из любви к науке, добавил Тинька. А если тебе так хочется мне чего-то интересненькое подарить, то я бы полазил потом по вашей библиотеке и взял, чего понравится. Интересненькие у вас трактаты. На то мы порешили. 2 недели, 2 часа и 10 минут спустя. Осень неумолимо вступала в свои права. Воздух становился холоднее, дни короче, а дождливые тучи у верхушек скал чернее и гуще. Постепенно у подножия этих скал начинали загораться рычьи костры, там и тут разворачивались черные ангбанские знамена и ставились походные шатры. Что-то ворочалось в недрах гор, вспыхивало нехорошим багряным заревом, и день ото дня ветер все чаще доносил запах гари. Но в Гондолине тоже без дела не сидели. Разведчики во главе с новоиспеченными лордами Гимли и Леголасом доносили, что орочье войско изрядно поплутало по запутанным синдарским тропам, и теперь выбирается к городу маленькими группками, по частям. Король Турукана довольно потирал руки, но военные советы собирал по 2 раза в день. Эктилион и оба Гларфиндела проводили все время на стенах, организуя внешнее кольцо обороны. Часто к ним присоединялся Майтима, и, беседуя, эти 4 всякий раз открывали для себя какие-нибудь невероятные подробности из жизни соседних измерений. Но самые загадочные дела, конечно же, творились на дворцовой башне, которую облюбовали для себя неугомонные изобретатели. Ночами ее окна сияли потусторонним зеленоватым светом, днем из них летели сизые искры, а на нижние этажи доносился исключительно мерзкий запах, в котором умудренный опытом Майтима опознал жженую проводку. Правда, что это такое, объяснить не сумел. По городу и стене с чмоканьем ползали комочки слизи, которых, кажется, за прошедшее время стало в 2 раза больше. Один из таких комочков залез Эктилиону на голову, да так там и остался, задушевно подмигивая всем с высоты. А на исходе 2-й недели из-за окрестных скал показалось несметное орочье войско, изрядно поплутавшее, а потому еще более обозленное. Защитники города могли видеть тускло поблескивающие латы, багряные вспышки огненных бичей и смертоносные острия пик. Перед началом битвы Майтима забежал на дворцовую башню проведать изобретателей. Сам при оружии, в кольчуге и шлеме, глаза горят азартом былых времен. Как успехи? Ваше чудо-лютня готово? Почти, известил Тинька. Еще неделька на отладку соединений. Целая неделя, а побыстрее нельзя, враг уже у ворот. Тилпи развел руками. Мы очень постараемся, но осторожнее. Майтима вовремя переступил через особо запутанную связку проводов, но ему на локоть шлепнулся очередной комочек слизи, тут же намертво приклеившись. Бывший лорд Химринга глянул наверх и обнаружил, что с потолка на него смотрит не меньше 50 влажных голубых глаз. Они что у вас, размножаются? Интересненько это получилось, скромно согласился Тинька. Не пытайся его отлепить, дядя, вздохнул Тилпи, и неведомые зверушки на нем согласно зачмокали. Бесполезно, он тебе не помешает, заверил Тинька. Эктилион, вон, до сих пор не жаловался. Майтима снова покосился на потолок и безошибочным чутьем опытного полководца определил, что возмущаться бесполезно. Надеюсь, ты хотя бы стрелы не заколдовывал, как во вратах и Хитлуме. Конечно, нет, заверил Тинька. Я заколдовал их намного интереснее. В этот момент до недр башни донеслось эхо ужасающего грохота. Майтима сдавленно выругался и помчался успокаивать кузена. 19 минут спустя первые волны атак были отбиты. К взрывам, как и когда-то во вратах, все сумели привыкнуть, а на железных таранах врагов оставались вмятины от заколдованных стрел. Но когда защитникам города стало казаться, что неделю осады они выдержат без великих потерь, из-за скал выползло несколько огромных извивающихся тел в жесткой черной чешуе. «Это драконы», — известил наученный горьким опытом Гларфиндел. «Готовьтесь к худшему, Они пробьют наши ворота. Вы полагаете, никакой надежды, уточнил Лаурфинде, подобного опыта не имевший. Гларфиндел безнадежно зевнул. Если только не произойдет чудо, коего не бывало в мои времена, тут он застыл на месте, пронзенный внезапным озарением. Ну, конечно, чудо. Гдетенька, общими усилиями друзей и знакомых колдун был извлечен из башни и доставлен на стену, под самые ворота. На щеке чуда красовалось какое-то подозрительное пятно, посереть вихра на макушке сидел, как в гнезде, мурлыкающий комочек слизи, а за плечами болтался извечный мешок. Хорошие драконы, крупные, констатировал Тенька, осторожно выглянув из-за зубца стены. Интересненько это вы придумали, не мы, поправил Майтима, а Марингота, чтоб ему по уши терновником зарасти. Гимли молча тряхнул секирой, присоединяясь к сказанному. Прибежал Эктилион с другого конца стены, самостоятельно дошедший до мысли, что без колдуна с драконами не сладить. Потом на импровизированный совет наткнулся король Турукана и возмутился. «Почему вы тут столпились? Что здесь делает человек без кольчуги, который не умеет ни стрелять из лука, ни рубиться мечом?» Да он на Моргота с одним растворителем ходил, вступился за друга Леголас. «Он знает, как уничтожить драконов, мой король», — добавил Гларфиндел. «Пока не знаю», — поправил Тенька. «У меня даже сжиженного огня не осталось, и стереосистема конвульсивных частот пока не готова. Но у тебя же есть план», — с надеждой уточнил Лаурфинде. «Конечно, у каждого настоящего ученого есть план», — Тенька поднял вверх указательный палец. «Первым делом надо обозначить область исследований. Что нужно сделать с драконами? И как? Применять ли вектора, а может обойтись простыми двоичными косинусами по веществу?» Все непонимающе переглянулись друг с другом и как по команде уставились на Майтима, которому были известны даже такие таинства научного просвещения, как запах жженной проводки. «Просто сделай так, чтобы их не стало», — велел тот, — «и побыстрее, уже ворота трещат». «Не стало здесь или не стало вообще?» — уточнил Тенька. «Какая разница?» — рассердился король Турукана. «Чтоб духу их не было у моего города. Если область исследования ограничивается перемещением, а не уничтожением, то все гораздо проще. Этапы перемещения не зависят от состава вещества». Тенька порылся в мешке и вытащил свое маленькое водяное зеркальце. «Погоди-ка», — Эктилион наморщил высокий лоб. «Если сей артефакт не заставляет предмет исчезнуть, а перемещает в оговоренное место, то куда же ты собираешься деть этих тварей? Главное, чтобы там не было эльфов и людей», — забеспокоился Лаурфинде. «И гномов», — ревниво прибавил Гимли. «И хоббитов», — зевнул Гларфиндел. «Да, и обратно в замок врага их лучше не возвращать», — заметил Майтима. «А то опять к нам отправит. Лучше на какую-нибудь пустошь», — включился в обсуждение Турукана. «Или туда, где их смогут одолеть», — задумался Эктилион. «Интересненько это вы хотите», — оценил Тенька. «Есть у кого-нибудь длинная веревка?» Следующие полчаса король, принц, гном и четыре лорда занимались тем, что поочередно удерживали за ноги Веда, болтающегося прямо в воздухе за пределами зубца, на отвесной стене. Тенька держал веревку, на другом конце которой было привязано водяное зеркальце. Эту веревку колдун бесстрашно пытался забросить на копошащихся у ворот драконов, то и дело покрикивая наверх. «Ну чего вы, опустите меня еще пониже, да тут немножко осталось, на кой вы мне в коленки вцепились, держите за щиколотки». Время от времени Теньке удавалось коснуться какого-нибудь дракона переливчатой поверхностью радужного стекла, и тогда дракон исчезал, провожаемый ликующими криками защитников города. «Более сложного способа убиться у тебя не нашлось», — злился Майтима. «Из тебя сейчас решето сделают, и никакие щиты не помогут». Комочек слизи переполз с Тенькиной головы на спину и попискивал. Судя по вытаращенным голубым глазам, неведомая зверушка не разделяла самоубийственных наклонностей хозяина. «Ничего», — отвечал колдун, — «мои щиты еще никто не пробивал». Очередная лавина стрел исправно замедлялась и осыпалась в паре дюймов от его головы. Вскоре бедовый комочек слизи окончательно определился с предпочтениями, взобрался вверх и проворно заполз на бывшего лорда Химринга, составив компанию сородичу. Наконец, у ворот остался только один дракон, самый крупный, и не черный даже, а с багряными полосами. Он издал громогласный рев и неожиданно расправил огромные ярко-алые перепончатые крылья. Майтима поскорее дернул друга наверх и втащил на стену, под прикрытие зубца. Вслед за Тенькой втянулась веревка с зеркальцем. «А с этим что делать?» — севшим голосом спросил Турукана. «Нужна огромная стрела и славный лучник из числа людей. блеснул познаниями Леголас. «А взрывчатый наконечник и лорд Туар сгодятся», — уточнил Эктилион. «Ложись», — заорал Гимли, потому что крылатый ящер поднялся в воздух и за пару взмахов оказался в точности напротив их зубца стены. На пол бросились все, кроме Теньки. Сперва колдун просто застыл, восхищенно разглядывая невиданное доселе диво, а когда клыкастая пасть раскрылась всего в паре метров от него, размахнулся и швырнул туда радужно блеснувшее водяное зеркальце. Из драконьей пасти вырвалась струя черного дыма, окутавшая зубец, а потом что-то натужно хлопнуло, и крылатая туша за пару мгновений бесследно втянулась сама в себя. Стена пораженно притихла, а потом содрогнулась от радостного вопля множества эльфийских воинов, у которых на глазах только что произошло истинное чудо. Король Турукана поднялся на ноги, поправляя кирасу, и во всеуслышание заявил, что непременно сделает этого человека лордом Гондолина, несмотря ни на какую ревнивую обду. «Клима будет безутешно», — отметил Тенька, стирая с лица копоть такой же испачканной ладонью. «Надеюсь, она не посадит моего кузена к Саурону в Вивари», — вполголоса сказал Майтима. «Что ты? Она у меня не кракозябра какая, разве что опять сильфам цены на зерно накрутит. Клима делает это всякий раз, когда у нее плохое настроение. А вот водяное зеркало жалко, хотя опыт вышел интересненький. Домой мы теперь не попадем». И, не успел Майтима в красках вообразить себе их жизнь тут и толпу безутешных родичей там, как Тенька добавил, «недели две-три не попадем, пока я новое не сконструирую. Ну что, аборигены, я, в башню, эксперимент-то не завершен, дальше справитесь без меня». 170 часов, 6 минут и 1 десятая секунды спустя. Через неделю по тайным ходам подоспело войско Кирдана Корабела с Орионом и Майглином во главе. В следующую же ночь в город проник второй Майтима с известием, что войско Омон и Рэп спрятано на плато к югу отсюда и готово к запланированным маневрам. А вот Макалауре остался дома, урожай собирать. Сильмариловое дерево вымахало от пары ростков до здоровенных светящихся зарослей, сплошь в листьях, плодах и боярышниковом цвету. «Все-таки вы мне брата свели с ума», — ругался Майтима. «Кана в этих зарослях сутки напролет пропадает, то с арфой, то с лютней, то с пачками нот. Вдохновение у него», — говорит. «Знаем мы это вдохновение, после которого белые лошадки табунами приходят. Я бы этих белых лошадок». Единорог Вася, ощущая важность и серьезность угроз, старался не попадаться злобному Налда на глаза. Рано поутру Тенька и Тьелпи спустились с башни, таща три черные плоские штуковины, метра полтора диаметром каждая. Они долго и тщательно прилаживали их на стены над потрепанными воротами, распугивая защитников города научными изречениями. Когда черные штуковины были прикреплены и замаскированы, изобретатели осторожно вынесли огромную лютню. К счастью для окружающих министрелей, дыра в ней была заделана. Правда, из резонирующего отверстия угрожающе топорщились разноцветные провода. Еще несколько проводов были намотаны на гриф. Тенька и Тьелпи воткнули свободные концы этих проводов в черные штуковины, засели вместе с лютней в одной из стенных башенок и дружно ударили по струнам. Звук пробежал по разноцветным проводам и грянул, казалось, из самих стен, заглушая даже взрывы. В считанные минуты все кругом переменилось. Лавина орков с воем отхлынула, пространство разделилось на тоненькие поблескивающие чешуйки и вновь собралось воедино. На миг над горами повисла тягучая тишина, но очередной оглушительный аккорд лютни разорвал ее в клочья. Балроги в корчах падали на землю, орки разбегались прочь. С тыла во вражье войско ударили жители Омон и Рэп, сокрушительно мстя за все хорошие. Ворота города распахнулись, и защитники Гондолина, усиленные подкреплением из Эглореста, в стремительно розовеющих кольчугах ринулись в бой под невообразимые звуки регулирующей мелодии. Битва длилась несколько дней, вражеские рати удалось обратить в бегство и отбросить от города, но единым махом преследовать их до самого Ангбанда не вышло. Несмотря на победу, эльфы понесли немало потерь и были вынуждены вернуться в Гондолин. «Я этого колдунишку все-таки изничтожу», — мрачно посулил местный Майтима, когда ему выпала возможность посмотреть на себя в зеркало. «Я бы на твоем месте не спешил», — фыркнул двойник, стоя рядом. «Иначе кто притащит из иных измерений антирегулятор, чтобы снова прятать наши веснушки? Хаем, по-моему, у тебя их все-таки больше, чем у меня, и не мечтай», — съязвил лорд Омон и Рэп. «Если ты — это я, то и веснушек у нас одинаковое количество. Видеть не могу эту конопатую рожу, да еще в двойном экземпляре, да еще когда второй ухмыляется. Хей, перестань ухмыляться». Но Майтима лишь хлопнул его по плечу. привыкай. Вот когда тебе Ренья все-таки передаст синяк под глазом, а ты и рад, а будешь знать, как делать из меня буйно помешанного убийцу. Не из тебя, а из себя. Да, но ведь я, это ты. Во дворце короля Турукана собрался торжественный совет, на котором были подведены итоги сражения, а Тиньку все-таки посвятили в лорды. Правда, колдун наотрез отказался признавать Турукана своим королем, заявив, что одной любимой злокозненной Абды с него достаточно, да и вообще, разводить над собой начальников – скверная примета. Майтима деликатно напомнил кузену про Виварий, и, все взвесив, Турукана не стал возражать, пошел навстречу желанию новоиспеченного лорда и сделал исключение из правил. Затем на совете выступил принц Майглин и объявил, что распускает свой дом, покидает Гондолин и перебирается к кузену в Иглорест, где его ждет много славных дел, свежий морской воздух и никаких вздорных принцесс. Впрочем, о принцессах вслух сказано не было, но проницательный король все равно оскорбился и даже ради приличия не предложил племяннику остаться. В окна дворцового зала светило по-горному яркое, но по-осеннему холодное солнце, бликуя на цветных витражах и золотых росписях, ждал своего часа накрытый для пира стол. Лорды негромко переговаривались между собой, а юный принц Ориньон, которому уже не предстояло в скором будущем стать королем, поправлял повязку на раненой в бою руке и приглашал всех желающих погостить у Кирдана Корабела. Тинька ковырялся в новом водяном зеркальце и меланхолично отшучивался от обоих Майтима, которые вслух ехидно представляли, какой дом устроит в Гондолине лорд Артений, как его назовет и чем там станет заниматься, и кто будет служить этому дому, кроме единорога Васи и трех сотен комочков слизи, и устоит ли после этого сам Гондолин, выдержавший драконов, балрогов и несметные орочьи войска. Идиллия была нарушена внезапно. В зал примчался перепуганный страж и сообщил, что фонтан на дворцовой площади сперва взвился до самого неба, а потом наполнился соленой морской водой и вышел из берегов. «Интересненькие дела у вас тут творятся», — восхитился Тинька. «То драконы, то фонтаны взбесившиеся. Никогда прежде такого не случалось», — насторожился Турукана. «Будьте готовы ко всему, лорды. Возможно, мы опять имеем дело с кознями врага». Поспешно натягивая розовые кольчуги и держась за мечи, гости, принцы и светлейшие лорды во главе с королем поспешили на площадь. Фонтан и впрямь возомнил себя морем. По темной бурлящей воде перекатывались пенные барашки, то и дело в толще виднелись чешуйчатые спины рыб. А посреди фонтана, утопая в этой воде, высилась могучая фигура, укутанная в роскошный плащ из перламутра и морской пены. «Да это же Ульмо!» — потрясенно прошептал Турукана. «О!» — обрадовался Тинька. «Нас навестило одно из этих ваших сложных веществ. Ух, и почему он нам с Фионара тогда не попался? Тут столько благодати можно на Сильмариллы надергать. А если взять его за бороду и хорошенько изучить? Валу, изучить!» — ахнул местный Майтима. «А ты думаешь, почему наш Нама выгнал их с отцом из своих чертогов?» — напомнил двойник. «Да изучались!» Гневный голос Ульмо был подобен рокоту штормовых волн. «Налдор, вы были прокляты и изгнаны, но даже тогда владыки Запада не до конца отвернулись от вас. Вы были вольны жить на этих землях и строить города. Мой вестник предупреждал вас об опасности, нависшей над вами. Как вы посмели вновь прогневить Валинор? Как ваши мысли повернулись в сторону такого святотатства? Наша победа над врагом, святотатство?» Хором возмутились оба Майтима, Майглин и Эктилион. Король Турукана мужественно выступил вперед. «Мы не знаем, о чем ты говоришь, о великий. Твой посланник был принят с почестями, и вестями об опасности мы не пренебрегли, и в мыслях наших не было вредить Валинору. Ты лжешь мне, Турукана Налафинвион!» Прогрохотал Ульмо, и фонтан взбурлил еще пуще. «Это по твоей милости третьего дня прямо над священной горой Таниквитиль разверзся воздух, и на дворец Манвы посыпались черные драконы. Как, над Таниквитиль?» Ахнул Турукана. «Тинька, вы же сами просили», — пожал плечами ничуть не устыдившийся колдун, «чтобы не было людей, гномов, эльфов, хоббитов и городов, и чтобы их там победили. Лучше вашей священной горы места не найти. Там нормальных существ не живет, одни сложные вещества, и все такие могучие. Ну, вот разве там кто-то пострадал?» «Разумеется, нет», — величественно опроверг Ульмо. «Ну вот», — обрадовался Тинька, — «значит, цель эксперимента достигнута. Уважаемый Ульмо, а можно одолжить у вас в научных целях кусок бороды?» По площади потекла морская вода. «Валинор не потерпит такого святотатства. Никакое искажение не должно вмешиваться в истинный порядок вещей. Но разве гибель Гондолина была бы справедлива?» — возразил Гларфиндил. Ульму послал ему долгий пристальный взгляд. А разве существо, не принадлежащее этой реальности, достойно судить о мере справедливого? А ты, человек, гость из иного мира, знай, что нам, великим, ведомы многие пути бытия, и круг ныне постановил, что в нашем Валиноре ни одному небоскребу не бывать. Время должно идти своим чередом, да устыдятся дерзновенные. Кажется, нас сейчас отсюда спровадит, заметил Гимли. Тинька, шепнул другу Майтима, ты можешь сбегать домой за своей Ябдой, нехорошо отрывать занятую леди от дел, но только она, думаю, способна уболтать такого сердитого валу. Вет понятливо кивнул и полез в мешок за сковородкой. Майтима заслонил его от взора Ульмо. Исчезай скорее, а мы пока потянем время. И начались долгие переговоры. Ульмо ругался, Налдор безуспешно и витиевато извинялись. Все лорды успели исчерпать свои запасы красноречия, прежде чем король Турукана обернулся за спины соотечественников и облегченно сказал стоящему рядом Майтима. «О, а вот и Тенька, наконец-то, Руска, а ты не говорил, что у его Абды такие большие черные крылья?» И, не успел изумленный Майтима посмотреть в ту сторону, как слегка задобренный извинениями Ульмо опять забушевал. «Что творите вы, Налдор, с кем только сговорились? Нельзя столь легкомысленно нарушать грани разумного». Тинькин спутник на это лишь опечаленно похлопал ресницами. «О, многовеликий собрат, я умоляю вас быть снисходительнее, ведь даже стебелек полыни льнет к подножию великой сосны, если звезды молчат о тенетах несбыточного». Вет тем временем оказался рядом с товарищами. «Тинька», — обратился к нему Майтима, — «ты же за Климой пошел, какого балрога ты приволок сюда Тана?» Клима принимала делегацию даранских мореплавателей, развел руками колдун. «Не мог же я ждать ее 2,5 часа, а просто ненадолго оторвать от дел», — уточнил Лаурефинде. «Тем более не мог, чем вас Тана не устраивает. Он хороший, и тоже интересненькое вещество». «Да уж интереснее некуда», — проворчал Майтима. «Одни крылья чего стоят?» Тана уже уселся прямо на мокрый бортик фонтана. «Ах, вы только посмотрите, как юные и невинные эти создания безоблачной арты!» Изящным жестом тонкой бледной руки он обвел толпу лордов в розовых кольчугах. «Им следовало думать, прежде чем забрасывать Таниквитиль драконами», — отчеканил Ульмо. «Да», — со вздохом опустил ресницы Тана. «Но ведь они же так страдали!» Да услышит смягчившееся сердце череду дуновений полынного ветра. Бывший лорд Химринга стиснул ладонями виски. «Только не надо снова про эту балрогову полынь, а ты не слушай», посоветовал Тинька. «Давайте все не будем мешать нашему Тана убалтывать вашего Ульмо, и лучше пойдем во дворец выпить чаю. У нас там стол для пиршества накрыт», напомнил один из лордов, тот, что казался полноватым для эльфа. Идея была принята, и беседующих через фонтан Валар незаметно оставили вдвоем. Сутки и 10 минут спустя, доподлинно неизвестно, в каких выражениях крылатый Тана описывал неземные страдания жителей Гондолина, и пришлось ли ему для пущей убедительности применять какие-нибудь злобные лиходейства, коими славились его двойники в сопредельных измерениях. Но в итоге грозный Ульмо смягчился, умерил шторм и даже немного всплакнул, из-за чего фонтан в последний раз вышел из берегов. Валар ненадолго наведались в Валинор, и вернувшийся оттуда Тана сообщил всем желающим, что великие больше не сердятся из-за драконов, но впредь просили о подобном безобразии хотя бы предупреждать. А еще, узнав о металлическом терновнике, которым зарос весь Ангбанд, обещали сами разобраться с тамошними обитателями. Местный Майтима был настроен скептически. «Знаем мы, как они разбираются», — буркнул он тогда. «Проще самим эти заросли разнести». Двойник был с ним согласен, да и большинство лордов тоже. Потом Тана поведал душераздирающую историю о попытках перевоспитать принесенного Тинькой Балрога. После времени, проведенного в Черном замке, злобный дух еще изредка пыхал огнем, но уже позволял доброй Илхе кормить себя с ложечки овсяной кашей. Тинька очень заинтересовался ходом этого эксперимента и захотел тоже принять участие, но Тана замахал на него руками и слезно просил не вмешиваться. Этот противоборствующий вездесущий науке жест, а еще тот невероятный факт, что Тинька не стал настаивать, сразу помогли крылатому Вале снискать доверие и уважение окружающих. Перед тем, как отбыть к себе домой, Тана доделал Тиньке водяное зеркало, и вскоре все желающие были в мгновение ока доставлены по домам. В Игларесте царила удивительно хорошая погода. Холодный ветер с моря улегся, и неподвижные паруса кораблей величественно обрамляли упирающиеся в небо мачты. Кругом было свежо и празднично, а во дворе скромного домика одной милой леди, когда-то не пожалевшей для единорога Васи корзину рыбы, стояли принесенные из дворца Кирдана столы, пахло чаем, свежими булочками, запеченной в зале рыбой и, конечно же, кофе. Между столами, жаровнями и взрослыми радостно носились близнецы Эйлурит и Эйлурин, почтенные дядюшки присутствующего здесь же владыки Элронда, ради праздника протащенного Тенькой через границы разумного. Сам Элронд сидел между двоими Майтима и вид у него был совершенно счастливый. Правда, этого нельзя было сказать о местном Майтима, которому накануне Риня высказал все, что думает о его скверных поступках. Гимли неспешно потягивал горячий кофе, пытаясь определить, действует ли сей напиток на гномов, а еще с усмешкой наблюдал, как Леголас, отчаянно краснея, знакомится с хозяйкой двора. Та, как уже упоминалось, никогда прежде не видела настоящих принцев из будущего и тоже краснела, смущалась, кокетливо при этом улыбаясь. А чтобы скрыть смущение, кормила единорога Васю всем, что попадалось ей под руку. Довольный жеребец уже слопал несколько жареных рыбин, десяток чайных ложек, фарфоровую чашу, рыболовную сеть и кружевной кухонный фартук. За бесконечным процессом кормления единорога Вася наблюдал совершенно шокированный дроу, у ног которого безмятежно мурлыкала огромная черная пантера, а маленькая старушка, называющая себя волшебницей, пыталась отвлечь нового знакомого философской беседой о природе добра.